Глава четвертая. Шоколадный торт. Эмма услышала тяжелые шаги, поднимающиеся по лестнице, и села на кровати. Небо за окнами было темным, а крики армии и бой барабана в долине ночью звучали еще громче. Когда Рурк с факелом в руке открыл дверь, Эмма уже была на ногах. «Иди за мной». «Куда?» «Он хочет тебя видеть». Рурк не стал уточнять, кто такой этот «он». Эмма хотела было заупрямиться, но вовремя поняла, что тогда гигант просто поднимет ее и перекинет через плечо. Она была в плену уже 4 дня. Ничего особенно плохого не произошло, скучные дни напоминали один другой. Каждое утро пара мрачных гномов приносила ей завтрак, который Эмма послушно съедала, твердя себе, что когда ее спасут, ей понадобятся все силы. Несколько раз она пробовала проскользнуть мимо гномов, но все время оказывалась прижата к полу с вывернутыми до боли руками и пальцами. Маленькие создания были намного сильнее и беспощаднее, чем выглядели. Через несколько часов приходил Рурк и брал ее на прогулку по крепостным стенам. Великан безумолку болтал о том, как велик его господин и как скоро Эмма поможет им найти книгу расплаты. Вечером 2 других гнома приносили ей ужин. Пробежать мимо этих тоже не получалось. А с наступлением темноты долина наполнялась криками и боем барабанов. Эмма сидела, зажав уши руками, и рассказывала себе, что Кейт с Майклом в безопасности, что доктор Пим их защищает, что Габриэль скоро ее спасет, и все будет хорошо. Девочка засыпала только, когда небо начинало светлеть, и шум стихал. Рурк молча вел ее по винтовой лестнице. Было прохладно. В железных креплениях на стенах горели факелы. Когда они вышли в главный коридор, то не повернули вправо, как обычно, а начали спускаться еще по одной лестнице. Вскоре Рурк провел девочку через двор, и они вышли в ворота, оставив крепость позади. «Видишь огни?» Эмма и Рурк шли по тропинке, которая круто спускалась в долину. Под ними в темноте сверкали 100 огней, но Рурк говорил о нескольких, что были намного ярче и больше прочих. «Это порталы. Наша армия использует их, чтобы путешествовать по миру. Мы появляемся без предупреждения, сеем ужас и исчезаем. Как последние трусы!» Рурк улыбнулся и ничего не ответил. Пока они спускались по тропинке, бой барабанов стал громче. Теперь Эмма чувствовала, как все ее тело дрожит от страха, и отчаянно старалась не отстать от Рурка. Они спустились на дно долины и оказались в самом центре армии. Первым, что поразило девочку, была, как ни странно, вонь. И даже не от Морумкади. За последние 4 дня Эмма почти привыкла к исходящему от них запаху разложения. Но вонь 1000 живых мертвецов, запах раскаленного металла, пота, крови и горелого мяса были почти осязаемо, и с каждым вдохом, она старалась делать их как можно реже, гниль проникала внутрь. Вдруг звуки резко усилились, криком и барабанному бою добавилось рычание, рокот, проклятие, постоянный шум приказов и борьбы. Эмма с трудом удержалась, чтобы не закрыть уши руками. Она не видела в происходящем никакой системы. Со всех сторон горели маленькие костры, вокруг каждого из них сидела группа Морумкади или нечистей. Тут и там бродили тролли. Все эти существа ели, пили, точили оружие и дрались, причем иногда одновременно. Эмма увидела 12-футового тролля, который жарил на вертеле целую корову и облизывал губы огромным фиолетовым языком. Они с Рурком прошли мимо кузнецов, непрерывно стучащих молотами в ритм барабанов. Были тут и люди, которые поразили Эмму, одетые в черные мужчины и женщины, похожие на бандитов. Они тоже собирались вокруг костров и говорили на резких грубых языках, которых Эмма никогда раньше не слышала. Затем впереди появились силуэты в красном. Пожалуй, они пугали больше всего. Эмма с Рурком прошли совсем близко от троицы, которая собралась вокруг дымящегося котла. В нем пузырилось какое-то зелье. Их лица закрывали капюшоны, но фигуры были похожи на человеческие. Эмма заметила, что даже крикуны и нечисти расступаются вокруг них. Одна из фигур повернулась к Эмме, и она увидела старика с длинным крючковатым носом и жесткими седыми волосами. Он опирался на палку, и один его глаз был полностью белым. «Кто они?» — тихо спросила Эмма. «Некроманты. Маги и волшебники, которые служат господину. Большинство жаждут могущества, которое он дает в обмен на преданность. Остальные же — бывшие враги, которых он сломил и поставил на колени. Они служат предостережением тем, кто отважится выступить против господина». Эмма не могла отвести взгляд от старика и его ужасного белого глаза. Поминутно оглядываясь через плечо, она вдруг споткнулась обо что-то твердое и полетела на землю. «Ай!» Эмма оказалась лицом к лицу, если, конечно, это можно было назвать лицом, с таким же удивленным нечистьем. Существо сжимало в одной руке наполовину сгрызенную барабанную палочку. «Что?» — начал нечисть, но Рурк воткнул нож ему в горло и невозмутимо отшвырнул тело в сторону. Затем он вздернул Эмму на ноги. «Смотри, куда идешь!» Протащив ее через весь лагерь, он грубо втолкнул девочку в большой шатер. Внутри было тихо и приятно пахло, будто шум и вонь лагеря не могли проникнуть сквозь стены шатра. Свисавшие с цепей фонари освещали деревянный стол, на котором были свалены в кучу толстые книги, карты и наполовину развернутые свитки пергамента. У одной из стен приютилась маленькая походная кровать. Больше в шатре ничего не было, только фигура, одетая в черное, стояла посреди пола на коленях. И была она объята пламенем. Или, возможно, не пламенем, потому что незаметно было, чтобы она горела. Но Эмма все равно ощущала жар на коже. Огонь был настоящим. «Жди», — сказал Рурк, опуская тяжелую ладонь ей на плечо. Фигура в плаще оставалась неподвижной. Голова в капюшоне была склонена, по телу пробегали языки пламени. Эмме казалось, что она видит в огне силуэты, но как она ни старалась разглядеть что-то в языках пламени, не могла выхватить четких образов. Вдруг огонь погас. Человек поднялся и, сделав знак рукой, прошел вглубь шатра. «Иди!» — Рурк подтолкнул девочку. Эмма сделала несколько шагов вперед. На том месте, где секунду назад бушевал огонь, валялись лохмотья, но никаких следов заметно не было. Эмма чувствовала, как колотится в груди сердце, даже кончики пальцев покалывало от напряжения. Человек в плаще стоял перед пустой серебряной чашей, установленной на треноге на высоте груди. Когда Эмма подошла, он обернулся. «Здравствуй!» Эмма была к этому готова. Она убеждала себя, что готова, но все равно отшатнулась. На нее смотрел мальчик, хотя это слово не совсем ему подходило. Он был в том возрасте, когда ты уже не ребенок, но еще и не мужчина. Эмма подумала, что он должно быть на год старше Кейт, ему около 16. У него были взлохмаченные темные волосы, широкие скулы и немного курносый нос. А еще он постоянно ухмылялся, будто вокруг творилось что-то веселое. В нем было нечто дикое, а усмешка придавала сходство с волком из сказки. При этом Эмма никогда не видела таких изумрудных глаз. «Я Рейв», — сказал он, протягивая руку. Девочка пристально взглянула на нее. «Ты ведь грозный Магнус». Он пожал плечами и убрал руку, хотя обиженным не выглядел. «Да, если тебе так угодно, но произносить сложновато. Рейв проще. Давно хотел с тобой встретиться». Эмма продолжала смотреть на него во все глаза, пытаясь понять, что происходит. Она была уверена, что это грозный Магнус. Это был тот самый мальчик, она не могла перестать его так называть, хоть и понимала, что это неверно, который вышел из портала в Антарктиде. Но он был не намного старше нее. Как он может быть грозным Магнусом? И почему ведет себя так нормально? Иди сюда, хочу тебе кое-что показать. Эмма почувствовала, как ноги сами несут ее вперед к дальней стене шатра. Между ней и Рейфом оказалась серебряная чаша. Эмма держала руки по бокам, борясь с желанием скрестить их на груди, потому что знала, этот защитный жест выдаст ее страх. Вдруг она заметила, что он все еще смотрит на нее и ухмыляется. «Что?» — спросила Эмма. «Ничего, просто забавно». Она подождала продолжения. «Вначале я думал, что ты ничуть на нее не похожа. Не понимал, как вы можете быть сестрами. Но теперь, когда мы с тобой встретились, я кое-что вижу. Это любопытно». Он протянул руку, чтобы коснуться лица Эммы, но она отпрянула и напряглась. «О чем ты?» «А ты сама как думаешь?» Он сказал это с легким сарказмом, с каким мог бы говорить любой мальчишка ее возраста. «О том, как ты сильно похожа на Кейт. Или не похожа. Это с какой стороны посмотреть?» «Откуда? Откуда ты знаешь мою сестру?» Эмма готовилась к угрозам, к тому, что он станет ее запугивать. Она даже воображала, как он ее пытает. Она готовилась ко всему, но не к встрече с обычным, почти приветливым мальчиком. Теперь она была в полной растерянности. Рейф откинул капюшон и, понимающе улыбнулся. Это разозлило Эмму. «Длинная история. Расскажу в другой раз». «Ты лжешь?» «Думай так, если хочешь». «Я не дура». «Я этого и не говорил». «Ты хочешь меня обмануть, чтобы я помогла найти книгу?» Он серьезно выслушал Эмму и то ли кивнул, то ли покачал головой. «Возможно, я действительно хочу, чтобы ты мне помогла, но я тебя не обманываю. Кейт и я...» Рейф замолчал и, казалось, перенесся мыслями куда-то далеко. Наконец он снова посмотрел на Эмму. «Как я и говорил, это долгая история, и ей, и мне еще придется с этим разобраться. Но я позвал тебя по другой причине. Смотри!» Он провел рукой над чашей, и Эмма вдруг поняла, что она волшебная, как та, которую использовал Майкл в Антарктиде. В ней можно было видеть, что происходит далеко отсюда. Девочка заметила, как в лужице воды на дне проступает изображение. Эмма придвинулась ближе и вывернула шею, чтобы картинка не была перевернутой. Вдруг она резко втянула воздух, хватаясь за края чаши, и по воде побежала рябь. «Мисс Крамли! Это же мисс Крамли!» Это и в самом деле была мисс Крамли, директор приюта для безнадежных и закоренелых сирот имени Эдгара Аллана По, которая больше, чем кто-либо, старалась превратить жизнь Эммы, ее брата и сестры в кошмар. Эгоистичная, жадная, вспыльчивая и мелочная, она действительно ненавидела детей, в особенности семейства Уиберли. От одного только взгляда на эту женщину Эмма почувствовала, как в ней разгораются гнев и негодование, и вцепилась в чашу так сильно, что побелели костяшки пальцев. «Ты правда этого хочешь?» Эмма резко взглянула на него. «Чего?» «Чтобы она подавилась. Прости, я не хотел читать твои мысли, но некоторые такие громкие, будто ты кричишь. Так что, сделаем это?» «О чем ты?» Теперь мальчик выглядел раздраженным. «Ты же сама сказала, что не дура, так что не убеждай меня в обратном. Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Хочешь, мы заставим ее заплатить за то, что она сделала тебе, твоим брату и сестре, и всем остальным детям, которым не посчастливилось ее повстречать. Она этого заслуживает». Эмма поняла, что он не шутит, и снова посмотрела на мисс Крамли, которая так энергично уплетала шоколадный торт, что вполне могла подавиться и без посторонней помощи. Эмма и вправду мечтала о мести, когда мисс Крамли заставляла их зимой принимать ледяной душ, хотя в ее собственном кабинете было жарко, как в бане, когда они изо дня в день ели липкие бобы и безвкусное мясо, а в ее личной столовой дети, наказанные за кражу хлебной корочки, подавали изысканные обеды. Если кто-то и заслуживал наказания, так мисс Крамли. Эмма чувствовала, что Рейв с нетерпением смотрит на нее. Ее руки дрожали, когда она усилием воли убрала их с чаши. «Нет!» Мальчик ничего не ответил. Эмма заставила себя посмотреть ему в глаза. «Я сказала нет!» Он вздохнул. «Рур говорил мне, что ты боец, но есть битва, в которой тебе никогда не одержать победу». Эмма напряглась, ожидая слов, что она, Габриэль, Кейт, Майкл и доктор Пим никогда его не победят. Но он снова ее удивил. «Битва с твоей природой. Поверь, я пытался, и это ни к чему не привело. Тебя сжигает гнев. Выпусти его. Если ты отрицаешь его существование, то отрицаешь существование самой себя». Он посмотрел в чашу. «Правда в том, что есть те, кто заслуживает наказания». Он дернул рукой, и мисс Крамли уронила вилку и схватилась за горло. «Что ты делаешь? Я же сказала нет!» Мисс Крамли попыталась встать, заваливаясь то в одну, то в другую сторону. Ее лицо на глазах становилось багровым. «Прекрати! Ты сказал...» «Я ничего не обещал». Его глаза горели ярко-зеленым. «Я дал тебе шанс сделать что-то действительно хорошее. Ты им пренебрегла. Я... нет». Эмма в ярости смотрела на разворачивающуюся перед ней сцену. Она знала, что должна что-то сделать, но что? Она могла лишь стоять и смотреть, как мисс Крамли упала на стол и замерла, уткнувшись лицом в остатки мятого пирога. «Я не...» — сказала Эмма быстро. «Я этого не хотела». «Нет, хотела. И чем быстрее ты это поймешь, тем лучше». Он сделал знак Рурку. «И в следующий раз называй меня Рейфом. Я хочу, чтобы мы были друзьями». Отведя ему обратно в камеру, Рурк вернулся в шатер и молча остановился, позволяя мальчику заговорить первым. «Ты думаешь, я зря трачу на нее время?» «Мой господин, я не сомневаюсь в...» «Сомневаешься!» Рурк вздохнул, будто шел по скользкой тропинке, и знал, что должен быть осторожен. «Чем раньше мы проведем связывание, тем скорее получим книгу расплаты. Простите, но у меня было больше времени за ней понаблюдать. Она всей душой предана своим друзьям и семье. Она их не предаст». «На это я и рассчитываю». Мальчик отодвинулся, позволяя Рурку заглянуть в чашу. В ней отражалась Эмма, которая сидела, прислонившись к стене в своей камере. Ее голова была опущена, а плечи содрогались от плача. «Гнев — опасная вещь. Он может сжечь человека дотла, а ее гнев горит горячо. Когда она узнает, что планировал Пим, и почувствует всю глубину его предательства, он разгорится еще сильнее». «Вы думаете, она нам поможет?» — недоуменно спросил Рурк. «Да, независимо от того, будет ли она сама об этом знать». «Получается, что вы благосклонны к ней не из-за второй девочки, ее сестры?» Мальчик повернулся. Несмотря на явную разницу в возрасте и размерах, его взгляд заставил гиганта отшатнуться, будто от удара. Рурк опустил лысую голову. «Прошу прощения». «Иди», — сказал мальчик и снова повернулся к чаше.